Часть первая. Первые шаги. Что такое цифровой минимализм? Избавляемся от лишнего, оставляем важное. Минимализм в любой сфере – дизайн, фотография, интерьеры, стиль жизни – предполагает избавление от лишнего, чтобы сосредоточиться на важном. Кто-то понимает под самым важным функциональность, ничего лишнего, строгость, простота, порой даже аскеза. Лично я предпочитаю оставлять то, что приносит радость, даже если другим это кажется глупым. В конце концов, один из смыслов нашей жизни – получать удовольствие, и к этому принципу радости я буду возвращаться неоднократно. Многие путают цифровой минимализм с компьютерной грамотностью. В моей практике было несколько случаев, когда люди до моего курса создали в гаджетах идеальный порядок. Все на своих местах, все подписано. Хранилище оптимизировано, настроено резервное копирование. Именно такой педантичный подход и принято называть компьютерной грамотностью. Цифровой минимализм — это немного другое. Высокоэффективная структура дает потрясающие результаты, но только если вы реально готовы воевать с таким огромным числом документов и задач. Зачем нужны сложные структуры, если информации мало? В минимализме есть что-то от дауншифтинга. Можно иметь автомобиль, ежегодно проводить профилактику, ремонтировать его, платить за гараж, парковку. Но если ты работаешь через квартал от своего дома, и тебе не нужно ежедневно возить детей на другой конец города, гораздо проще купить велосипед или ходить пешком.